Примерно через 5 секунд после того, как он покинул это место, Шрейши внезапно упал на землю, задыхаясь, его брови нахмурились от боли, а лицо побледнело. Фехтование капитана нанесло ему слишком серьезные травмы. Не будь у него природной энергии, он бы уже был трупом. «Ты в порядке?» А я не поспешила поддержать Шрейши и спросила с обеспокоенным видом. «Все в порядке, но потребуется некоторое время, чтобы восстановить чакру. В это время я не смогу использовать медицинские ниндзюцу». Шрейши выдавил кривую улыбку. А я не кивнула и собиралась уже поддержать его слабое тело. Однако позади них раздались шаги. Это был ниндзя корня, который вернулся. Увидев крайне слабое состояние Шрейши, он сразу все понял. «Так вот в чем дело. Это была уловка. Ты такой коварный, и почти смог обмануть меня. Если бы я не вернулся, может быть, вы действительно смогли бы спастись». Тело Аяни замерло. Холодный пот также выступил на бледном лице Шрейши. «Ха-ха, ты действительно меня не боишься? Я убил твоего капитана. Что Шрейши пытается сделать? Ты, наверное, никогда не говорил правды с тех пор, как родился. Прости, но я больше не поверю ни одному твоему слову». Ниндзя корня посмотрел на Шрейши глазами, которые словно видели все насквозь. «Эй, это слишком иронично, я...» Шрейши все еще пытался использовать свои слова, чтобы обмануть и решить текущий кризис. Однако враг был очень уверен в своих догадках и не верил словам Шрейши. Секретная техника. Сфера насекомых. Черное облако насекомых вылетело с очень большой скоростью. Шрейши грубо оттолкнул Аяни в сторону, но, когда подошла его очередь, он едва смог уклониться и покатился по земле. Проигнорировав это, Шрейши быстро бросился к врагу. Ниндзя корня не позволил исполнить желание Шрейши и выпустил еще большее количество черных жуков из своих рукавов, воздвигнув перед собой толстый барьер. Он ожидал, что Шрейши будет окружен насекомыми, а затем съеден ими заживо. Его сердце было полно темных мыслей, и он жаждал мести. Звук шагов раздался позади ниндзя корня. После того, как он повернул голову, по его шее полоснуло лезвие. Наряду с брызнувшей кровью, клинок, который находился на грани поломки, наконец, сломался. Окровавленное лезвие упало и вонзилось прямо в землю. Вместе со звуком сломанного клинка, также упало и тело ниндзя корня. Он уставился на Шрейши обиженным взглядом, открыл рот и, казалось, хотел сказать: «Ты снова обманул». Задыхаясь, Шрейши присел на корточки, закрыл глаза и тихо вздохнул. «Извини, я именно такой подлый человек. Ты прав, слова, которые я сказал тебе, были полны обмана. Но причина того, что ты попал в ловушку, заключается именно в твоих решениях. Ты так не думаешь, а я не наблюдала за этой сценой со стороны, не зная, что сказать. Должна ли она сказать презренно или описать поведение Шрейши как ужасающее? Его травмы действительно были серьезными, но не настолько, чтобы он не мог сражаться. Просто Шрейши не был на 100% уверен, что сможет убить противника, поэтому придумал такую ловушку, позволяя противнику самому подумать, проверить и сделать вывод, который он считает правильным. Если не веришь словам врага, тогда нужно поверить в свои собственные суждения. И лишь в последний момент враг понял, что это все еще была ловушка, тщательно расставленная словами и действиями Шрейши. А я не впервые увидела, что битва между ниндзя может проводиться таким образом. Если бои Рури были простыми, и она грубо сокрушала врага силой, то бои Шрейши были полны лжи, не великолепные, не красивые, а полные обмана и подлости. Я, на самом деле, поверила в такого человека, и, наверное, теперь безнадежно попала в его сети. А я не стала жаль себя. Шрейши лежал на земле без сил, и теперь у него действительно совсем не было возможности встать. Что за ужасный день, корень, я запомню. Пробормотав эти слова, Шрейши устало закрыл глаза, желая немного отдохнуть. http://63648.2766516. Глава 62. Приказ вернуться в деревню, 1-2. Глава 62. Приказ вернуться в деревню, 1-2. Примерно через сутки, в лесу на стыке двух стран команда из трех человек устремилась в направлении страны огня. По сравнению с напряженной атмосферой, когда они пробирались в страну рек, нынешняя атмосфера была гораздо более раскованной и свободной. Эта команда, спешащая обратно в страну огня, состояла из Шрейши, Рури и Аяни. Поскольку группа корня была уничтожена, они больше не сталкивались с врагами и мирно провели день. Чакра Шрейши и Аяни также восстановилась. Полдня назад Рури проснулась от глубокого сна. Хотя травмы, нанесенные Синдзюцу чакрой, еще не полностью зажили, ее лицо по-прежнему выглядело очень бледным, но она, по крайней мере, немного восстановила силы и теперь имеет способность защитить себя. Учитывая, что в этой миссии было много проблем, включая даже игру между высокопоставленными людьми Конохи, и они не знают, будет ли еще преследование от деревни Скрытого Песка. Поэтому после того, как Рури проснулась полдня назад, они втроем собрались и сразу же изо всех сил бросились обратно в Страну Огня, чтобы узнать, что же произошло с этой миссией. Было около 3 часов ночи, и было еще очень темно. Аяни несла на своей спине Рури, которая временно не могла двигаться, и бежала изо всех сил, а Шрейши следовал за ней. Кстати, это действительно нормально, возвращаться вот так? Аяни казалась немного обеспокоенной и внезапно спросила, что ты имеешь в виду? Шрейши взглянул на нее. Ниндзя корня являются членами Анбу. Хотя они принадлежат к разным отделам, в конце концов, они погибли от наших рук. Аяни не думала, что с ними ничего не произойдет, если они просто вернутся вот так. Хотя ниндзя корня подставили их первыми, если вдохновителем этого инцидента является высокопоставленный человек Конохи, что с того, даже если они расскажут об этом. Возможно, их троих осудят на том основании, что они убили ниндзя корня. Неважно, разве мы не избавились от их трупов ранее? После того, как мы вернемся, нам просто нужно объяснить, что мы попали в ловушку Скрытого Песка. Если спросит, мы будем настаивать, что не видели никого из корня, сказала Рури, лежащая на спине Аяни, а та слегка вздохнула и медленно проговорила. Думаешь, все будет в порядке? Конечно же, нет. Но пока мы говорим, что никого не видели, и не будет других доказательств, они ничего не смогут с этим поделать. А позже я использую силу клана Учиха, чтобы осудить верхушку деревни за предоставление неверной информации. Если они захотят докопаться до сути, то давайте сообщим об этом всей деревне. Посмотрим, чем все закончится, сказала Рури спокойным тоном. А я не согласно кивнула. Она не могла использовать силу клана Хьюга, чтобы оказывать давление на верхушку Конохи, но Рури была другой. Она является одним из кандидатов на пост следующего главы клана Учиха. Внутри своего клана у Рури достаточно авторитета и даже есть группа поклонников, которые ей очень преданы. Это сила богатой семьи, даже высшие руководители Конохи должны уделять внимание ее словам. Иногда я действительно завидую тебе, Рури. Аяни опустила голову и сказала с легкой улыбкой. Завидуешь? Кстати говоря, вопрос о том, что вы двое встречаетесь за моей спиной, еще не был решен. Рури подняла брови, недовольная этим. Шрейши и Аяни неловко улыбнулись и отвернулись, избегая вопроса Рури. После того, как мы вернемся, вам лучше разъяснить все по порядку. Хорошо, в любом случае, это не имеет большого значения. Шрейши почесал голову, выглядя немного подавленным. Как это объяснить? Рассказать все или открыть только половину, чтобы сгладить ситуацию? Сила слов действительно очаровательна. Между прочим, я не ожидал, что ты предпримешь такой рискованный ход, и используешь еще не изученную до конца синдзюцу чакру, чтобы активировать технику огня. Вернувшись домой, в целях безопасности тебе лучше пройти повторное обследование. Ты слишком много говоришь. Я могу делать все, что захочу. Рури фыркнула, встряхнула черными волосами и отвернулась. Это действительно хлопотно. Снова услышав жалобы Шрейши, Аяни улыбнулась и собиралась что-то сказать, когда перед взором ее бейкугана внезапно появились две фигуры. Кто-то догоняет сзади. Это Джирай и тот парень из соседнего класса. Аяни быстро раскрыла личности двух преследующих их ниндзя. Шрейши и Рури нахмурились. Хотя они задавались вопросом, почему Джирай именно-то появились здесь, все трое остановились и подождали, пока те догонят их. Через некоторое время перед ними появился Джирай с Минато. Оба были в пыли, и на их телах были следы боя. Казалось, они немного пострадали. Увидев, что с Шрейши и остальными все в порядке, Джирай вздохнул с облегчением и сказал с улыбкой: «Отлично, что вы трое в порядке. Если бы они погибли из-за этого заговора, то он мог бы всю жизнь жить с чувством вины». Одежда на телах Шрейши, Аяни и Рури была разорвана и запачкана кровью. С первого взгляда он заметил, что они пережили очень жестокую битву и едва выжили. Джирай и Желтоволосый, почему вы двое здесь? Рури спросила о цели прихода Джирай холодным тоном. Ну, Учиха-сан, меня зовут Намика Зиминото. Заткнись, Желтоволосый, я не с тобой разговариваю, я спросила твоего учителя. Джирая потрепал криво улыбающегося Минато по плечу. Последний слышал, что с Рури было трудно ладить в школе, поэтому не обиделся. Это долгая история, но самое главное, это ради безопасности вас троих. Деревня даст вам объяснение позже. Объяснение? В уголках рта Рури появилась презрительная ухмылка. Да, я лично поручусь за вас. Нет необходимости. Делами Учиха будут заниматься сами Учиха. Нет нужды во вмешательстве посторонних. Отношение Рури было очень жестким. Услышав это, Джирая еще больше уверился, что троица Рури поняла некоторые проблемы этой миссии. Например, что корень. Нет, они, вероятно, уже поняли все. Особенно Рури, ниндзя из богатой семьи, с очень хорошим видением и умом, и Джирая не смеет дурачиться в этом вопросе. Я просто делаю то, что должен делать. Если Учиха хочет привлечь кого-то к ответственности, это ваше дело. Я помогу вам просто как ниндзя из той же деревни. Джирая улыбнулся. Лучше сказать, что он даже рад видеть такое развитие. Нет ничего счастливее, чем заставить того парня Данзо сморщиться. Я надеюсь, что это так. Рури не приняла близко к сердцу обещание Джирайи. Так называемые саннины в глазах всего клана Учиха не очень-то и важны. Кроме того, они все еще принадлежат к фракции Синджу. Поэтому Рури верила словам Джирайи только наполовину. Игнорируя все остальное, мне очень любопытно, какое наказание Хокаге сама применит к старейшине, совершившему такую ошибку. Это самое важное, не так ли? Саркастические слова Рури заставили Джираю беспомощно вздохнуть. Маленькая девочка, на самом деле, может видеть вещи так ясно. Учиха действительно могущественная и сильная семья, которую нельзя игнорировать. Шрейши молчал в стороне, действуя как маленький прозрачный человек в глазах всех. http://lrulati.rubak63648.2774.021. Глава 62. Приказ вернуться в деревню. 2.2. Глава 62. Приказ вернуться в деревню. 2.2. Возвращение в лагерь Конохи заняло несколько часов. Вскоре после того, как взошло солнце, ниндзя в лагере начали выходить из палаток один за другим. Во время смены дежурного персонала ниндзя-медики мчались в лазарет, даже не успев нормально позавтракать, чтобы сменить ниндзя-медиков, которые были заняты всю ночь. Поскольку инструктор их команды, Хатаки Сакума, пока не вернулся в лагерь и все еще находился на миссии, Рури временно являлась капитаном и отчитывалась перед главнокомандующим Орочимару о содержании их миссии. Джирая взял Минато в другое место, чтобы тот выполнял некоторые задачи. Шрейши и Аяни остались скучать недалеко от палатки. «Эй, малыш Шрейши, я давно тебя не видела. Ты стал намного сильнее, чем раньше». Голос донесся сбоку. Это был очень знакомый и сердечный женский голос. Повернув голову, Шрейши увидел красивую женщину с бледно-русыми волосами. После того, как Шрейши на некоторое время был ошеломлен, девушка злобно улыбнулась и сказала: «Что, ты даже не узнаешь меня?» Только тогда Шрейши отреагировал и поклонился. «Давно не виделись, Цунаде-сенси». Хотя он и не был ее непосредственным учеником, Цунаде была инструктором его класса ниндзя-медиков в Конохе, и она научила Шрейши многим важным знаниям о медицинских ниндзюцу. «Здравствуйте, Цунаде сама». Аяни тоже поклонилась и поспешно поприветствовала. Цунаде просто махнула рукой, улыбнулась и сказала: «Не нужно вести себя так официально. В этой миссии не было ничего плохого, верно?» Спросила она намеренно или нет. Шрейши, казалось, ни о чем не подозревал и честно ответил: «Я слышал, как Рури сказала, что это ловушка ниндзя песка, которые намеренно использовали неверную информацию, чтобы заманить ниндзя Конохи и отправить на уничтожение». Затем он выглядел очень озадаченным, будто не совсем понимал, что произошло с этой миссией. Аяни дважды кашлянула. «Маленькая девочка из семьи Хьюга, тебе нехорошо?» Цунаде посмотрела на нее. «Ну, когда мы вернулись, я обнаружила, что мое горло немного першит. Может быть, я простудилась», — ответила Аяни. «Девочка, обрати внимание на свое здоровье». Цунаде снова перевела взгляд на Шрейши, слегка погладила его по голове, и ее голос смягчился. «Все в порядке, раз все хорошо закончилось, я позабочусь о тебе в следующий раз. Договорились? Спасибо, Цунаде-сенси. Но эти ниндзя песка действительно слишком грязно играют. Цунаде-сенси тоже должна быть осторожна с ними». Глядя в невинные, безобидные глаза Шрейши, которые были полны заботы о ней, Цунаде вздохнула в своем сердце. Этот проклятый Данза, это же столпы будущего Канахи. Цунади снова погладила Шрейши, и прежде чем войти в палатку, она также дала ему несколько свитков, которые содержали ее ценный опыт в медицинских ниндзюцу. Цунади искренне восхищалась таким простым и честным мальчиком, как Шрейши. Даже если его таланты не очень выдающиеся, и, возможно, он полагался на помощь девушки, чтобы войти в команду Сакума, но его серьезный и преданный дух того стоит. Молодые ниндзя, которые трудолюбивы и целеустремленны, должны поддерживаться деревней. Маленькая девочка Учиха, должно быть, тоже интересуется им. Цунади задумалась. Шрейши-кун, ты такой плохой. А я не смотрела, как Цунади входит в палатку, и пожаловалась Шрейши. Если бы она не знала правды, то почти поверила бы его чепухе. Я тоже не хочу этого делать, но это то, на что я должен полагаться для своего выживания. И мне тоже не нравится обманывать кого-то, кто относится ко мне с такой искренностью. Цунади-сенси, как и Фуджимура-сенси, единственные люди, которые искренне надеются, что мне удастся стать хорошим ниндзя, кроме вас двоих. Говоря об этом, Шрейши подумала Фуджимура Тайге, классном руководителе, который сопровождал его все 6 лет учебы. Я не знаю, закончил ли он свою карьеру одинокой собаки. Он Чунин сама, которому скоро стукнет 30-й, что очень беспокоит. Через 10 минут Рури вышла из палатки с недовольным лицом. Из-за физической травмы ее скорость ходьбы была невысокой. Что сказал командир? Шрейши и Аяни подошли и спросили. Рури взглянула на них двоих и, изо всех сил стараясь подавить гнев, сказала, что еще мог сделать главнокомандующий Орочимару. Конечно же, отправить нас троих немедленно вернуться в деревню и быть наготове. Немедленно вернуться в деревню, чтобы быть наготове. Эти два вопроса последовательно исходили от Шрейши и Аяни с удивленными выражениями. Подожди, Сакума-сенси ведь еще не вернулся. Он сказал нам не ждать его возвращения, а немедленно отправиться в путь и вместе с другими отрядами сопроводить раненых, которые не могут участвовать в бою, обратно в деревню. Рури повторила приказ с отвращением. Вот как, похоже, дела обстоят куда хуже, чем я думал, сказал Шрейши, размышляя о чем-то. Хотя обязанности отряда Сакума довольно специфичны, главнокомандующим на поле боя является Орочимару, один из саннинов. У него больше полномочий, чем у их капитана, Хатаки Сакума. Поэтому, даже если они втроем начнут протестовать, это будет бесполезно, они могут только послушно вернуться в деревню и ждать приказаний. Что касается дел Сакума, то им троим совершенно ничего не известно. Есть еще много нерешенных вопросов, касающихся их миссии, но предположительно Орочимару ничего им не раскроет. В конечном счете, это недостаток их идентичности и силы. Если Сакума будет здесь, даже если Орочимару имеет более высокий статус, он не сможет проигнорировать вопросы Сакума. Вот и все, собирайтесь и готовьтесь к отправке. Рури была расстроена, она не хотела возвращаться в деревню. Прошло всего несколько дней с тех пор, как она попала на передовую, и теперь их заставляют вернуться. У нее будто отобрали ее любимые игрушки. Через полчаса в лагере Канахи собралось много ниндзя, и было подготовлено несколько тележек, в которых отдыхало большое количество раненых. В дополнение к троице Шрейши, было более 30 ниндзя Канахи, в том числе 4 джонинов. В отряде также было несколько медиков, которые отвечали за поддержание раненых. «Зачем ты сказал им троим вернуться?» Внутри палатки Цунади села и в замешательстве посмотрела на бледного молодого ниндзя. Его длинные темные волосы спадали вниз, лицо было красивым, но темперамент у него был несколько женственный. Этот человек, Орочимару, главнокомандующий передовыми силами Канахи против скрытого песка, так же как Джирая и Цунади, он саннин. Столкнувшись с этим вопросом, Орочимару назвал очень простую причину. «Идет война, и я не хочу, чтобы этот неприятный политический спор поднимал здесь ненужный беспорядок. Поэтому пусть эти трое вернутся. Сакума не должен знать об этом. Он не подходит для такого рода политических игр, и это может создать другие неприятности. Сейчас главная цель Канахи – победить песок, и я не хочу отвлекаться на такие вещи». Орочимару покачал головой. Как бы там все ни обстояло на самом деле, его это не интересовало. Он не будет отвлекаться на такие вещи, да и конечный результат все равно зависит от самого Хокаге, это не он принимает окончательные решения. Меня беспокоит не девочки Учиха или Хьюга, а этот ребенок. Ты заботишься о нем? Орочимару заинтересованно посмотрел на Цунади. Он один из учеников, которых я обучала. Я не хочу, чтобы он подвергался воздействию темной стороны деревни. Ему просто нужно выполнять свой долг ниндзя-медика и жить». Цунади вздохнула. «Да, в эту хаотичную эпоху возможность выжить – это лучший исход. Но человеческий рост часто сопровождается болью и переживанием холода мира». Когда Орочимару сказал это, глядя на свои руки, в его глазах мелькнуло мрачное выражение. «Вообще-то мы ничего не можем сделать и ничего не можем изменить». HTTP://LRULATERUBAK63648-2774-2022. Глава 63. Мысли семьи, 1-2. Глава 63. Мысли семьи, 1-2. Полдень следующего дня. Мы уже поняли, что произошло, Хирузин. В конференц-зале здания Хокаге советники Митакада Хамура и Утатаника Хару слегка вздохнули, прочитав содержимое свитка. Они хмурились, словно были перед дилеммой. Этот свиток представлял собой информацию, переданную главнокомандующим фронта Канахи, Орочимару. Что касается задачи по атаке пункта снабжения скрытого песка, то она совершенно не соответствовала реальной обстановке, что привело к серьезному распылению боевой мощи отряда Сакума, и чуть не привело к их гибели в окружении ниндзя песка. Хотя корень особо не упоминался, но как консультанты разве они могли не понять скрытого смысла? Все указывало на другого старейшину Канахи, Шимура Данза. Ниндзя корня использовали ложную информацию, чтобы подставить команду Сакума, и даже внедрились в Анбу под Хокаге, что и стало источником этого инцидента. Тогда что вы думаете об этом? Сарутоби Хирузин, являющийся Хокаге, бесстрастно посмотрел на них двоих. Хамура и Кахару хотели полностью оправдать действия Данза и возложить дело на голову скрытого песка, но остальные не были дураками. Это только усугубит и без того неприятную ситуацию. На этот раз Данза зашел слишком далеко. Слишком далеко, лицо Хирузина вдруг помрачнело. Хотя Данза вмешался в работу Анбу, он мог это вытерпеть. Но он может говорить только за себя, а не за клан Учиха. В этом настоящая трудность этого инцидента. Назначение Учиха Рури в команду Сакума для обучения – это сделка между ним и старейшинами Учиха. Сейчас, когда эта команда только начала свою работу, произошла такая авария. Как это выставит Хокаге в глазах высокопоставленных людей Учиха? Что ты собираешься делать на этот раз? В конце концов, он высокопоставленное лицо Канахи, и за эти годы внес огромный вклад в деревню, расправившись со многими врагами, которые вредили деревне. Услышав слова Хамуры, поддерживающие Данза, Хирузин раздраженно махнул рукой, показывая, чтобы тот прекратил говорить. «Где сейчас Данза?» «В стране травы». Что он ответил? Он сказал, что все нормально, просто. Просто что? Четверо его подчиненных выполняли секретное задание в стране рек, и по какой-то неизвестной причине они внезапно исчезли, и, скорее всего, их убили. Выслушав это, Хирузин кивнул и сказал: «Я, наверное, знаю, что случилось. Я буду вести переговоры с Учиха, а ты иди и свяжись с Данза. Пусть ведет себя честно и перестанет заниматься такими ненужными вещами. Это ответственность Хокаге, и корень не должен вмешиваться в это дело. Причина, по которой Данза действовал так беспринципно, должна заключаться в том, что он недавно принял мягкий подход по отношению к клану Учиха. Это действительно опасный сигнал для радикального корня. У клана Учиха неоднозначная репутация в Канахе. Хотя нельзя сказать, что они полностью интегрированы в деревню, но нельзя обесценивать их связи с другими. Так же, как руководители Канахи делятся на консерваторов и радикалов. У Учиха также есть свои радикалы и консерваторы. Но вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежат, их конечная цель очевидна в глазах Хирузина. Это не что иное, как желание получить больше власти в Канахе, возможность говорить об общем направлении деревни и даже желание получить положение Хокаге и превзойти в этом клан Синджу. Пока он знает, какова их цель, Хирузин чувствовал, что с остальными вещами будет очень легко справиться. Если бы не инцидент с Данза, он мог бы улучшить отношения между Учиха и деревней до прихода следующего Хокаге, и те не были бы такими жесткими, как раньше. Я надеюсь, что после этого урока Данза сможет немного успокоиться. Иногда Хирузин не знал, как вести себя со своим другом Данза, поэтому мог только вздыхать и надеяться, что его характер станет сдержанным. Хамура и Кахару молчали. Будь Данза честным человеком, он бы не стал лидером корня. Мы возьмем на себя клан Хьюга, им тоже нужно дать объяснение. Поскольку ты хочешь сам договориться с Учиха, мы предоставим это тебе, Хирузин. Но есть одна вещь, которую следует помнить, независимо от того, как ты планируешь разрешить проблему, нельзя полностью доверять этому клану. У них все еще есть много ниндзя, унаследовавших опасные мысли того человека. Внимательно взглянув на Хирузина, Хамура закончил говорить и вышел из конференц-зала вместе с Кахару, Учиха Мадара, Мангекьё Шаринган. Хирузин сел на сиденье и что-то пробормотал. Битва Учиха Мадары с первым Хокаге оказала большое влияние на Коноху. Хотя Мадара стал проигравшим, первый Хокаге, вернувшийся в деревню, вскоре умер. В результате никто не мог сделать эпоху снова мирной, и через несколько лет разразилась трагическая Первая мировая война ниндзя. И силой, на которую Учиха Мадара полагался, чтобы прославиться, является вершина Шарингана, Мангекьё Шаринган. Это самая загадочная и самая темная сила, записанная о клане Учиха. Его учитель Синджу Табирама не раз говорил, что ниндзя Учиха, пробудившие Мангекьё Шаринган, уже пали во мрак бездны, и к ним нельзя относиться, как к нормальным людям. Они высокомерны, экстремальны, безумны и будут делать многие вещи, которые идут вразрез со здравым смыслом. Их нужно вовремя ограничить, чтобы избежать катастрофы для Конохи. Но пока Хирузина это не беспокоит. С тех пор, как Учиха Мадара скончался, членам клана Учиха ни разу не удавалось достичь такого уровня глаз. Какими бы талантливыми ни были ниндзя Учиха, Шаринган с тремя томой – это предел, которого они могут достичь. Этих глаз недостаточно, чтобы обеспокоить Хокаге с его силой. 3 часа дня. Трое из команды Сакума последовали за группой обратно в деревню Коноха, в которой они отсутствовали несколько дней. Сцена мира и безмятежности сильно отличалась от депрессии на передовой, и за этот покой бесчисленные ниндзя на войне променяли свои жизни. «Тогда давай разойдемся здесь». На развилке дорог Аяни первой предложила расстаться. Ни Шрейши, ни Рури не возражали. Сейчас не время говорить о каких-то неважных вещах. Территория клана Учиха все такая же, как обычно. Здесь не оживленно, но и не пустынно. Есть дети в одеждах с логотипом веера, играющие на улицах внутри клана. Они новое поколение Учиха. Все они, казалось, знали Рури, главного гения клана, и один за другим подходили, чтобы поздороваться. Сестра Рури, сестренка Рури. Рури также достала несколько конфет и раздала их детям, напомнив, чтобы они были осторожны во время игры. «Я пойду к старейшинам, чтобы узнать о ситуации в деревне. Ты пока возвращайся первым». Посмотрев, как уходят дети, Рури повернула голову и сказала Шрейши: «В любом случае, такому парню, как я, просто нужно вести себя тихо и незаметно. В этой ситуации Шрейши ни на что жаловаться». Рури кивнула. В этом отношении менталитет Шрейши действительно хорош. Так было с тех пор, как он был ребенком. Будь то презрение или игнорирование другими, он всегда был безразличен. «Хотя я не думаю, что решение этого вопроса сделает лично тебя слишком довольной», — сказал Шрейши перед своим уходом. Когда Рури услышала это, ее брови невольно нахмурились. Как только она собиралась что-то сказать, Шрейши уже ушел, и она могла только наблюдать, как он машет рукой, словно говоря: «Увидимся позже». Попрощавшись с Шрейши, Рури в одиночестве отправилась в храм Нака. Глава 63. Мысли семьи, 2.2. Глава 63. Мысли семьи, 2.2. Когда Рури добралась до храма, ее уже ждал старейшина Учиха. Это был Учиха Суфан. Рядом с ним сидел молодой человек, Учиха Фугаку. Он слегка улыбнулся Рури и кивнул в знак приветствия. Рури тоже кивнула и поздоровалась с ним. Честно говоря, хотя она и Фугаку оба являются кандидатами на пост главы клана Учиха, Рури не любит контактировать с ним. Это не потому, что сила Фугаку слаба. Как один из кандидатов на пост главы клана, Фугаку очень сильный джонин, а его шаринган также развился до состояния 3 томоя. Но образ действий Фугаку слишком консервативен и мягок, и именно это не нравится Рури. Она уважает его силу, но скептически относится к тому, сможет ли человек с его характером взять на себя ответственность главы клана. Ведь клан Учиха отличается от обычного клана ниндзя. Умеренность и консерватизм – это медленный нож, который убьет Учиха. Это личное мнение Рури о клане. После того, как Рури села, она слегка склонила голову перед Учиха Суфаном, чтобы проявить свое уважение к нему. «Старейшина Суфан, насчет...» Как только Рури собиралась заговорить, старейшина Суфан протянул руку, чтобы прервать ее, и его тон был не таким импульсивным, как она себе представляла. «Я слышала ситуации от Хокаге». «Действительно», – удивилась Рури тихим голосом и продолжила спрашивать. «Итак, какое решение принял клан? А каково твое мнение, Рури?» Старейшина Суфан не рассказал о решении клана, но спросил у Рури ее мысли по этому поводу. «Я помню, как старейшина Суфан сообщал мне раньше, что лидером корня является Шимура Данза, лидер клана Шимура, верно? Он близкий друг третьего Хокаге и ученик второго. Да, в такой строгой организации, без приказа начальства, люди внизу никогда не посмеют действовать без разрешения. Я не думаю, что двое других в моей команде являются их мишенями, и целью корня могла быть только я, ну или клан Учиха. Итак, все это произошло по приказу Шимура Данза, и он нацелен на нашу семью. Более того, это серьезное преступление, которое можно расценивать как убийство товарища без веской причины, и он должен быть заключен в тюрьму Канахи, чтобы раскаяться. Если вдохновитель будет заключен в тюрьму Канахи, то какие бы подвиги он ни совершил до этого, все станет бессмысленно. Его политические достижения будут стерты, и он станет калекой, не имеющей никакого влияния на деревню. Это наказание, которое Рури надеется применить к старейшине Канахи. Сказав это, Рури достала свиток и положила его перед старейшиной Суфаном. Несомненно, то, что записано в этом свитке, является неопровержимым фактом, а также доказательством того, что корень напал на своих людей. Если этот свиток будет проверен Анбу для идентификации, вину можно будет возложить на корень, и их лидер обязательно будет замешан. Старейшина Суфан вздохнул, он знал, что Рури сделает это. Он наблюдал, как Рури росла, и прекрасно знал, что у другой стороны был характер око за око. «Это бесполезно, 4 ниндзя корня были убиты вами, верно? Значит, доказательств нет. Пока Данза отказывается это признавать, он может наказать пару подчиненных. И в данный момент в клане Яманака происходят важные события, и это может занять несколько дней. Вероятно, он боялся, что Рури вытащит труп ниндзя корня и отправится к клану Яманака что-то доказывать. Что касается того, был ли это приказ самого Хокаге клану Яманака или действия других старейшин Канахи, это не важно, их решение уже показало отношение клана Яманака. Это клан из деревни, понятно. Рури нечего было вздыхать, она вполне этого ожидала. Таким образом, 4 трупа, которые были специально обработаны Шрейши, также стали бесполезны. После войны Хокаге ограничит корень, и он пообещал, что подобных происшествий больше не повторится, иначе он наложит ограничения на Данза. Кроме того, Хокаге также позволит тебе снова просмотреть свиток печати и выбрать еще одно ниндзюцу. Это действительно щедро. Но это не то, чего я хочу, старейшина Суфан. Рури подняла голову, ее черные зрачки без страха смотрели на старейшину. Не то, старейшина Суфан думал, что на этом гнев Рури должен успокоиться. В конце концов, возможность еще раз посмотреть свиток печати и выбрать из него мощное ниндзюцу – хорошая вещь, о которой многие джонины не могут и мечтать. Для Учиха это также вопрос большой пользы и нет никакого вреда. Так что вместо собрания внутри клана у него просто была тайная встреча с Хокаге. Каким бы сильным ни было ниндзюцу в свитке печати, оно не может заставить меня забыть эту ситуацию. Я надеюсь получить силу для семьи. Кроме того, при всем уважении, такие люди, как Шимура Данза, слишком опасны. Рано или поздно он устроит нам огромную катастрофу. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы сбить его с пьедестала, даже если это повредит клану Учиха. Лицо Рури было ледяным, а в глазах уже виднелось сильное намерение убить. Фугаку колебался в стороне, будто хотел успокоить Рури. Старейшина Суфан не рассердился на чрезмерные слова, а пренебрежительно улыбнулся и сказал: «Рури, ты переоцениваешь Шимура Данза. Просто полагаясь на свою семью и корень, он недостоин даже подносить обувь для нашего клана Учиха. Он просто темная мышь, которая проделывает какие-то фокусы за кулисами. Перед лицом абсолютной власти нашего клана эти мелкие фокусы принципиально бесполезны». Это подразумевало, что такие люди, как Шимура Данза, не стоят потерь клана Учиха. «Пока что сохрани эти улики. Я могу обещать тебе, что в следующий раз, когда Данза посмеет сделать что-то подобное, я поступлю так, как предложила ты. Но я не думаю, что у Данза снова появится такая смелость, чтобы продолжить принимать меры против нас». Когда он сказал это, старейшина Суфан был абсолютно уверен в силе клана Учиха. Рури взглянула на гордое лицо старейшины и слегка опустила голову. «Понятно, я поступлю, как сказал старейшина». Ее кулаки были сжаты, а мощная аура чакры на ее теле также сильно колебалась, доказывая, что ее сердце было крайне неспокойным. Старейшина Суфан похлопал Рури по плечу, зная, что она не желает такого исхода, поэтому он утешил: «Рури, тебе еще многому предстоит научиться. Политика – это постоянный компромисс между двумя сторонами. Хотя твой талант превосходит Фугаку, но в этом отношении, я думаю, это твой самый большой недостаток». «Это из-за должности Хокаге?» – холодно спросила Рури. Старейшина Суфан с облегчением улыбнулся и сказал: «Клан Учиха сделает все возможное, чтобы завоевать положение четвертого Хокаге. Раз ты это понимаешь, то подумай об этом хорошенько». Сказав это, он встал с места, и Фугаку тоже встал вместе с ним. Когда они ушли, Рури сидела, не двигаясь. Ее глаза потускнели, глядя в пол. В комнате царила угнетающая и тяжелая атмосфера. «Это действительно глупо», – пробормотала она. «Дело не в том, что Рури не понимает кропотливых усилий старейшины Суфана. Хотя она может понять его мысли, это определенно не тот результат, которого ей хочется, и она никогда не согласится с этим методом. Сила клана Учиха велика, но это не должно использоваться как причина презирать других. В этом мире можно гордиться своей силой, но нельзя становиться слепым из-за этого». Она медленно встала с места, повернулась и выглянула из комнаты. Казалось, она все еще могла видеть спины старейшины и Фугаку, которые постоянно удалялись. «Старейшина Суфан, я не согласна с вашим решением, но я не ожидала, что вы неправильно меня поймете. Это головная боль. Следует сказать, что она сейчас беспомощна. Это действительно пустая трата времени приходить сюда в одиночку. Лучше вернуться домой и отдохнуть. Будь то патриарх или Хокаге, сила определяет все. Точно так же, как бог-ниндзя, без силы в качестве гаранта, независимо от того, насколько хороши его слова, никто не стал бы слушать. И если клан Учиха пойдет по пути клана Синджу, чтобы стать Хокаге, докажет ли это, что они в чем-то превзошли клан Синджу? Это глупый самообман. В тот момент, когда первым Хокаге стал Синджу, Учиха уже потерпел поражение. И нынешнее волнение клана в основном связано с гордостью за создание Конохи вместе с Синджу. Но в отличие от них, никто из Учиха никогда не становился Хокаге. Нежелание, ревность для старших ниндзя Учиха, таких как старейшина Суфан, весьма вероятно, что это уже не ревность, а простая одержимость. Ужасная одержимость надеждой, что Учиха станет Хокаге. Без силы, какой бы хорошей ни была мечта, это всего лишь фантазия. Хокаге не наказывает преступника, который предал деревню. Такой Хокаге вообще не заслуживает доверия. Похоже, мне нужно найти единомышленников в клане. Зрачки Рури мгновенно окрасились в алый цвет, а потом в них один за другим появились три черных, как смоль, томоя. http://lrulati.rubak63648.2774.161. Глава 64. Чакра и природная энергия и 1.2. Глава 64. Чакра и природная энергия и 1.2. Хвостатые звери. Страшные монстры, живущие с давних времен. С самого начала они были символами стихийных бедствий, и каждый из них обладал огромной силой, недоступной человеку. Им дали такое название потому, что у них всех разное количество хвостов, от 1 до 9. Таким образом, есть 9 хвостатых зверей, которые представляют собой своеобразную форму жизни, образованную из материализации огромного количества чакры. Они бессмертны, их можно только запечатать. Шрейша искал всевозможную информацию о хвостатых зверях, и все прочитанные им книги демонизировали хвостатых зверей, называя их стихийными бедствиями. Чтобы хвостатый не бунтовал, кого-то нужно принести в жертву, чтобы тот стал вместилищем для хвостатого зверя, то есть сделать из человека джинчоурики. Сегодня в каждой из деревень ниндзя 5 основных стран есть, по крайней мере, 1 джинчоурики, запечатывающий в себе хвостатого зверя, включая Коноху, где в настоящее время живет Шрейши. При этом здесь находится самый сильный среди хвостатых зверей, девятихвостый. Девятихвостый – гигантский демон-лис с 9 хвостами. Когда-то им управлял известный ниндзя Учиха Мадара. После того, как первый Хокаге победил Учиха Мадару, он почувствовал, что сила девятихвостого демона-лиса была слишком злой и могущественной, поэтому с тех пор он решил запечатать его в Конохе. На этом записи обрываются. Но Шрейши достаточно знать этой части. Хвостатые звери – живые существа, созданные из материализованной чакры. Они обладают силой стихийного бедствия. Думая о буйстве однохвостого Шукаку в тот день, просто глядя на него с расстояния, возникало чувство неконтролируемого страха. Шрейши считал, что нет ничего плохого в том, чтобы дать хвостатым зверям титул стихийных бедствий. Людям действительно трудно контролировать такую силу. Самое главное, что даже если хвостатых зверей убить, они возродятся в мире ниндзя спустя определенный промежуток времени. Поэтому для противодействия хвостатым зверям можно использовать только технику запечатывания. Шрейши посмотрел на герметичную стеклянную емкость внутри детекторного прибора рядом с ним, в ней находилась чакра, излучающая яркий лавандовый свет. Это действительно чакра, но, похоже, она имеет атрибуты инь-ян. Согласно знаниям, которые узнал Шрейши, а также информации, полученной в результате практики, такая чакра должна быть неустойчива. Другими словами, если чакра материализуется, через некоторое время она автоматически рассеется. Но хвостатые звери используют материализованную чакру для поддержания своей формы, и они не будут находиться в состоянии рассеивания чакры. По крайней мере, из того, что известно, хвостатые звери не обладают такой постоянной изменчивостью. Это из-за свойств инь-ян, это еще одна загадочная и неизвестная область. Если бы я заранее не экспериментировал с природной энергией, было бы трудно это обнаружить. Затем Шрейши с сомнением посмотрел на чакру хвостатого зверя, которая имела множество странностей. Источником этой чакры является однохвостый Шукаку деревни Скрытого Песка. Шрейши чувствовал, что этот вид чакры имеет очень большое исследовательское значение, поэтому, когда они убегали, он использовал бутылку, которая могла автоматически поглощать чакру, чтобы собрать ее. Шрейши уже узнал все, что удалось получить из предварительного анализа чакры хвостатого зверя. Просто это нечто более глубокое, и у него до сих пор нет эффективного пути для исследования. Самое важное заключается в том, что, хотя он хорошо разбирается в изменении природы чакры атрибута Ян, он не очень хорош в изменении природы чакры атрибута Инь. И техника трансформации души, которую Рури дала ему раньше, также является ниндзюцу с изменением природы чакры атрибута Инь. Эта техника может игнорировать любую защиту и войти в духовный мир врага для уничтожения сознания и контроля тела. Для исследования секретов чакры хвостатого зверя нужно быть опытными в изменениях природы чакры атрибутов инь-ян. Пока Шрейши думал, дверь в лабораторию, находящаяся наверху, открылась, и издалека послышались шаги. Миниатюрная фигурка спустилась по лестнице коридора и медленно появилась внутри. «Ты вернулась?» «Кажется, прошло не очень много времени». Когда Шрейши увидел, что Рури вернулась, он подразнил ее. «Твоя догадка сбылась», — сказала Рури. Шрейши на мгновение был ошеломлен, затем подпер подбородок ладонью, выглядя так, будто серьезно задумался. Получается, фракция Хокаге собирается использовать некоторые вещи в обмен на то, чтобы клан Учиха не занимался этим вопросом, и высокопоставленные люди Учиха отклонили твое предложение, предпочитая делать вид, будто этого дела никогда и не было. После того, как он закончил говорить, кунай полетел ему в лицо. Шрейши двумя пальцами поймал летящий кунай, а затем продел палец в кольцо на рукоятке и покрутил его. Он слегка прислонился к столу позади себя, улыбнулся и сказал: «Твоя реакция слишком холодная, разве я уже не говорил тебе, что так будет? Хотя семья Учиха, в целом, выиграет, лично тебя решение этого вопроса не удовлетворит. В политике обеим сторонам необходимо идти на компромиссы, чтобы поддерживать баланс. Когда одна сторона больше не соглашается на компромисс, тогда необходимо кровопролитие. И ни у клана Учиха, ни у руководства Конохи нет таких планов. Твой каркающий род действительно великолепен. В конце концов, ты стойкая сторонница силы. Сила ради еще большей силы, а не политика ради мелкой наживы. Для тебя, пока есть сила, и ты чего-то желаешь или хочешь сражаться за что-то, ты не пойдешь на компромисс. Вот где лежит твое самое большое отличие». Рури посмотрела на Шрейши с легким отвращением. Ей всегда казалось, что он ее раздевает и видит насквозь. Но я думаю, что действия клана Учиха на самом деле являются своего рода стратегией. Ты должна понимать, что Учиха не маленькая семья. Политика, экономика и военная отрасль изначально являются тремя незаменимыми столпами. И политика всегда была грязной. Черт, я пришла сюда не для того, чтобы слушать твои длинные речи. Столкнувшись с жестким отношением Рури, Шрейши больше ничего не сказал, а просто невинно развел руками, выражая свою беспомощность. «Хорошо, давай закончим эту тему и перейдем на другую. У меня есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь». Шрейши уже очень хорошо умел просить Рури что-то сделать, и на его лице даже не было и тени смущения. «Чего ты хочешь? Я хочу информацию о хвостатых зверях. Клану Учиха определенно должно быть больше известно об этом, верно?» «Да, да, я поняла». Говоря это, Рури взглянула на стеклянную емкость в детекторе рядом с ней, которая содержала небольшую массу сконденсированной чакры, излучающую лавандовый свет. «Это чакра Шукаку», — Рури поняла намерение Шрейши. «Ах, да, тебе не кажется, что сила, которую тот парень проявил тогда, была очень шокирующей? И я думаю, что исследования хвостатых зверей и мои исследования, на самом деле, преследуют одну и ту же цель, и в них можно найти некоторые общие черты. Если я получу больше информации о хвостатых зверях или о чакре». Шрейши так много говорил, чтобы показать Рури, насколько чакра хвостатых зверей может быть ценна для исследований. Насчет того, действительно ли это связано с его исследованиями, знает только он сам. «Я могу найти информацию для тебя, но даже не думая о таких вещах, как чакра хвостатых зверей. Джинчуурики – это главный секрет каждой деревни, и людям, не имеющим прямого отношения к делу, не позволено вступать в контакт». «Ну, это логично». Шрейши не был разочарован, он уже был доволен, что получит больше информации о хвостатых зверях. Однако то, что он сказал ранее, не было обманом Рури. Чакра хвостатых зверей и его экспериментальные исследования имеют большой резонанс, особенно это касается природной энергии. Помимо этого, мне еще нужна подробная информация об изменении природы чакры атрибута инь, поэтому я также прошу тебя помочь мне с этим. Запросив информацию о хвостатых зверях, Шрейши сделал второй запрос. Чакра хвостатых зверей содержит изменения природы чакры атрибутов инь и ян. Если он действительно хочет понять секреты хвостатых зверей, нет ошибок в том, что ему сначала нужно изучить стихии инь и ян. Рури вдруг захотелось наступить на улыбающееся лицо собеседника. За что он ее принимает? Удобный инструмент для вывода средств и добычи информации. Кстати, Шрейши снова о чем-то подумал и вдруг сказал. Рури не могла не нахмуриться. «Что еще? Когда в тот день ты докладывал о Рачимару, ты что-нибудь рассказал о хвостатом звере? Песок тайно готовится использовать такое оружие, как хвостатый зверь. И это не шутка, в этом нет необходимости. Если бы они не знали, что там был Шукаку, ниндзя корня не повели бы нас туда. Ниндзя Конохи на передовой уже знают эту информацию. Кроме того, когда скрытый песок увидел, что преследующий нас отряд потерпел неудачу, они бы переосмыслили использование Шукаку». Рури немного подумала и ответила на вопрос Шрейши. «Вот как тогда все в порядке. Из-за этого происшествия деревня должна относиться к нам снисходительно еще какое-то время. У тебя есть достаточно времени для исследований. Не теряй этот свободный период». «Конечно, ради такого я действительно должен поблагодарить людей корня», — сказал Шрейши с улыбкой на лице. «За такие прекрасные возможности я оставлю им подарок в будущем», — тихо добавил Шрейши в своем сердце. http://lrulati.rubak63648.2781.284. Глава 64. Чакра и природная энергия и 2.2. Глава 64. Чакра и природная энергия и 2.2. Как и сказала Рури, за исключением их лидера, Хатаки Сакума, который в нормальном режиме выполнял свои миссии, все трое получили уведомление об отпуске. Из-за неэффективности работы Анбу в миссии произошел несчастный случай. Чтобы возместить им доставленные неудобства, им специально был предоставлен двухмесячный отпуск. Это официальное уведомление от Хокаге. Шрейши взглянул на него краем глаза и перестал обращать внимание. Это также дало ему достаточно времени, чтобы заняться исследованиями. У него слишком много незаконченных проектов. Изучение атрибута инь, синдзюцу, техника трансформации души, проверка того, равна ли потеря чакры в человеческом теле смерти, изучение чакры хвостатых зверей, и так далее. Есть много вещей, которые нужно изучить, и по мнению Шрейши, сделать это всего за 2 месяца слишком нереально. К счастью, многие эксперименты можно проводить параллельно, не останавливая другие исследования. Например, исследование синдзюцу чакры и эксперимент с полной потерей чакры в теле человека – можно проводить одновременно. Также можно быстрее освоить технику трансформации души, развивая понимание изменения природы чакры атрибута инь. Цена этого заключалась в том, что за исключением еды и сна он будет постоянно оставаться в лаборатории, занимаясь исследованиями. Шрейше нетрудно понять изменения природы чакры атрибута инь, ведь ему не потребовалось много времени, чтобы изучить изменения природы чакры атрибута ян. Шрейше потратил меньше недели, чтобы изучить стихию инь. После этого, он специально попросил Рури научить его базовой технике гендзюцу, демонической иллюзии, технике адского видения. Эта техника заставляет врага увидеть самые ужасные вещи в его сердце. Можно сказать, что это иллюзия начального уровня. Он изучал ее не для борьбы с врагом, а для лучшего понимания техники трансформации души. По сравнению с базовым гендзюцу, техники, затрагивающие уровень души, научиться будет бесконечно труднее. Так что Шрейши не планировал делать это за одну ночь. На самом деле, у него совсем не было таланта для изучения ниндзюцу С-ранга с первого взгляда. Кроме того, человека, который способен с первого взгляда изучить запретное ниндзюцу С-ранга, не может существовать в этом мире. В любом случае, если такой человек и есть, то это слишком пугающе. Подобного уровня не может достичь даже копирующая способность Шарингана. Еще через несколько дней Шрейши, наконец, коснулся порога техники трансформации души. Хотя это всего лишь небольшой шаг, но Шрейши чувствовал, что он получил много пользы. Техника трансформации души может не только позволить ему использовать собственное духовное тело для управления разумом врага, но и обладает способностью занимать чужой духовный мир и разрушать его изнутри. Техника может захватить цель на большом расстоянии и обладает широким диапазоном восприятия. Теперь Шрейши нужно только сформировать печать, отпустить мысли, и он сможет ощущать все в радиусе 20 метров. Это ниндзюцу, казалось, открыло ему божественную перспективу, сделав его более уверенным в будущих исследованиях хвостатых зверей. Цель Шрейши очень ясна, будь то базовая техника иллюзии или техника трансформации души, основная цель состоит в том, чтобы продолжить изучение изменений природы чакры атрибута инь. Когда Шрейши использовал свое сознание для беспрепятственного восприятия внешнего мира, у него внезапно появилась покалывающая боль в голове и постоянные предупреждающие сигналы в теле, поэтому он поспешно прервал использование техники и отказался от дальнейшего восприятия внешнего мира. ХМ, только 11 секунд, как и ожидалось от ниндзюцу ранга С из свитка печати, с моими нынешними способностями, я не смогу легко использовать его. Сейчас Шрейши может лишь воспринимать внешний мир, и он даже не может захватывать цель с большого расстояния, не говоря уже о том, чтобы использовать технику для атаки на духовный мир цели или вообще манипулировать духовным миром противника. Такие достижения слишком далеки от него. Кроме того, эта техника также имеет огромный риск, а именно то, что, когда его духовное тело атакует, его физическое тело впадает в состояние неспособности двигаться и защищаться. Таким образом, это ниндзюцу можно выполнять только, когда вокруг есть надежные товарищи по команде. При этом, чем дольше духовное тело находится снаружи и чем дальше расстояние, тем больше требуется чакры. Несмотря на то, что способность очень сильна, применять ее довольно хлопотно. Для пользователя это обоюдоострый меч, сочетающий огромную силу и риск. К счастью, Шрейши изучил это ниндзюцу главным образом для того, чтобы глубже понять стихию и не продвинуть свои исследования. Даже если его техника трансформации души будет бесполезна в реальном бою, пока от нее есть ценность в области исследований, для Шрейши преимущества перевешивают недостатки. В этот момент донесся голос некоего подопытного. Шрейши сама, экспериментальные данные обновлены. Эти 5 подопытных смогли очень хорошо подстроиться под идеи Шрейши и даже начали следовать за ним. Хотя это выглядит невероятно, они впятером сейчас в гораздо лучшей физической форме, чем обычные люди. Всего несколькими ударами они могут победить любого нормального генина. Таким образом, в это время эти 5 были не только драгоценными подопытными Шрейши, но и его надежными помощниками. Пока он изучал технику трансформации души, они впятером проводили эксперименты по заранее записанным шагам. Он встал и подошел посмотреть. На экране компьютера много раз отображались данные о слиянии синдзюцу чакры, и вероятность успеха в 37% уже была чрезвычайно привлекательной. Хотя он собрал физические данные о предыдущей попытке Рури использовать синдзюцу, включая отрицательное и положительное влияние синдзюцу чакры на человеческое тело. Однако вероятность успеха все еще не устраивала Шрейши. По сравнению с прошлым сейчас действительно есть значительное улучшение, но этой вероятности недостаточно, чтобы Шрейши немедленно начал практиковать режим мудреца. Насчет Рури можно было сказать, что испытание синдзюцу прошло успешно, но можно также сказать, что оно провалилось. Успех заключался в удачном применении ниндзюцу с помощью синдзюцу чакры, а неудача – это ее нестабильность в теле Рури после применения. Определенная часть была правильной, но нельзя считать эксперимент завершенным. Шрейши сама – это пока самое высокое значение слияния, тихо сказал один из подопытных, увидев недовольное выражение лица Шрейши. «Я не собираюсь тебя винить, в конце концов, ты выполнял шаги, указанные мной. Похоже, мне нужно использовать другие идеи для получения результатов». «Ладно, каков результат эксперимента 2?» Эксперимент 2 относился к проверке того, является ли потеря всей чакры смертью. Услышав вопрос Шрейши, другой ассистент подопытный, ответственный за эксперимент 2, сказал: «Почти все мыши, которые прошли эксперимент, мертвы, но есть одна странная мышь». «Странная?» Шрейши подошел посмотреть и увидел белую мышь, отчаянно дергающуюся в стеклянной емкости, и даже после потери всей чакры, она не умерла сразу. Шрейши с интересом наблюдал. Хотя мышь, казалось бы, умирала, это был факт, что она жила некоторое время после потери всей чакры в теле. Что с ней случилось? Подопытный смущенно погладил себя по голове и сказал: «Это я виноват, что случайно взял не тот шприц и ввел этой мыши другое лекарство». Как только он закончил говорить, мышь в стеклянной емкости перестала дергаться и умерла. Шрейши взял шприц, в котором еще были остатки лекарства. Шрейши посмотрел на шприц и тихо сказал: «Зелье жизненной силы. Основной компонент этого зелья жизненной силы специально обработан, чтобы обеспечить живой организм природной энергией». Шрейши задумался. Дело не в том, что он никогда раньше не думал о полной замене чакры природной энергии и снабжении ею подопытных мышей в качестве жизненной энергии. Но в результате все сотни мышей без исключения умерли, после удаления чакры. После этого он отбросил использование природной энергии для замены чакры. Так что же произошло в этот раз? http://63648-2781288. Глава 65. Чакра и природная энергия 2. Глава 65. Чакра и природная энергия 2. В мире есть бесчисленное множество примеров гибели ниндзя из-за истощения чакры в результате тяжелых сражений. Поэтому чакру можно рассматривать как элемент, которым должен обладать человеческий организм для осуществления жизнедеятельности. Если эта энергия будет потеряна, человеческое тело перестанет функционировать и впадет в состояние смерти. Хотя существует множество причин смерти человеческого тела, состояние истощения с последующей смертью является, по мнению Шрейши, самым особым исходом. Хотя тайна еще не разгадана, но теперь результаты эксперимента имеют некоторые неожиданные результаты, открывая таинственную дверь, ведущую в неизвестность. Зелье жизненной силы, смешанное с природной энергией, было случайно введено подопытной мыши. После истощения чакры мыши она временно заменяла обычную чакру и поддерживала жизнедеятельность в течение определенного периода времени. Шрейши сразу же начал новую ветку экспериментов. Он снова достал 20 мышей, ввел им тоже зелье жизненной силы, а затем извлек из их тел чакру и поместил их в стеклянную емкость для наблюдения за ними. Шрейши увидел, что 16 мышей умерли сразу после потери чакры, несмотря на то, что зелье жизненной силы использовалось в качестве источника энергии. Из 4 оставшихся мышей у одной ослабли конечности, и она лежала на земле, постоянно хлопая глазами, и спустя небольшое время неподвижного лежания она потеряла признаки жизнедеятельности. Вторая мышь отреагировала аналогично первой, только продержалась на десяток секунд дольше, после чего также упала без движений. Затем настала очередь третьей. Она была в добром здравии. У нее не было признаков ослабленного дыхания из-за потери чакры. Вместо этого она прыгала в стеклянной емкости. Шрейши еще больше удивился изменениям в четвертой мыши. После приема зелья жизненной силы тело мыши стало больше, а глаза стали ярко-красными, вызывая у людей очень опасное ощущение. Это помощник подопытный тоже сильно удивился, не мигая глядя на мышь-мутанта. «Я не ожидал, что зелье жизненной силы может иметь такое применение. Это как съесть энергетический гормон, который вам подходит, чтобы стимулировать потенциал, скрытый в теле. Шрейши дал объективную оценку. Четвертая мышь явно начала мутировать в неизвестном направлении, и даже Шрейши не может предсказать, чем закончится такая мутация. Он снова обратил внимание на третью мышь. Первоначально энергичная, она внезапно вошла в ослабленное состояние. Как и первые две, она некоторое время лежала неподвижно, а затем умерла. Шрейши открыл стеклянную емкость, вынул из нее единственную выжившую мутировавшую мышь и наблюдал, держа ее в руке. Он некоторое время прощупывал ее и обнаружил, что тело этой мыши наполнено несравненно бурной природной энергией. Хотя нет никакой гарантии, что, если ее оставить надолго, она вдруг не ослабнет и не умрет, как остальные. Но на данный момент жизненная энергия этой мыши очень велика, и нет никаких признаков ухудшения жизненных показателей. И с помощью только что проведенного эксперимента также было доказано, что обычная чакра действительно может быть заменена другой энергией в качестве источника жизнедеятельности. Эта энергия связана с природной энергией. Но есть и проблема. В прошлом Шрейши напрямую использовал природную энергию для замены чакры, в качестве замены источника жизнедеятельности, но это всегда приводило к гибели подопытных мышей. Тем не менее, после специальной обработки природной энергии, в форму зелья жизненной силы, она смогла обеспечить энергию жизнедеятельности для живого организма. Таким образом, после полной потери чакры есть шанс позволить человеческому телу продолжить осуществлять жизнедеятельность. Результат этого эксперимента оказался очень успешным. Единственное, чего Шрейши не совсем понимал, так это почему необработанная природная энергия не могла быть использована в качестве замены, а вот несколько раз переработанное зелье могло. Результатом является то, что после полной потери чакры жизнедеятельность тела человека прекратится, а природная энергия после специальной обработки может быть использована как замена чакры. Чакра не приходит из внешнего мира, а основана на сочетании физической и духовной энергии человеческого тела. Шрейши был очень рад, что эксперимент получил такую неожиданную информацию. Это также означает, что он на один шаг приблизился к способу снятия птицы в клетке. Однако связь между чакрой и природной энергией делает Шрейши еще более запутанным. Когда две энергии сравниваются вместе, возникает неописуемое чувство несоответствия. Мне всегда кажется, что не хватает очень важного элемента, и только найдя эту вещь, все проблемы с чакрой и природной энергией будут решены. Но, к сожалению, что именно это за вещь, Шрейши понятия не имеет, поэтому он может думать только случайным образом и постоянно находить новые способы доказать существование этой вещи. После этого Шрейши посвятил себя исследованиям по замене чакры природной энергии и последующему обеспечению жизнедеятельности человека. Если предыдущие эксперименты были просто иллюзорным предположением, то после неожиданного открытия в тот день Шрейши может быть уверен в способности природной энергии заменять чакру и обеспечивать человеческое тело необходимой энергией для жизнедеятельности. Поскольку сам эксперимент был не очень сложен в проведении, Шрейши, как и прежде, передал его проведение своим пяти помощникам подопытным, которые отвечали за подробную запись процесса. Сам Чиба продолжал практиковать технику трансформации души, чтобы еще лучше овладеть способностями стихии инь. Время подошло к концу августа, и погода постепенно становилась все жарче.